1945. Миссис Макосланд стала сердцем города. Именно поэтому она раньше других почуяла неладное. Все началось с мигреней и ночных кошмаров. Головная боль появилась с приходом июля. Поначалу едва заметная, временами она вдруг разрасталась до неугомонной барабанной дроби у самого лба. 4 июля Рут сделалось так плохо, что она позвонила Кристине Маккин, с которой собиралась вместе поехать на фейерверки в Бангар и с извинениями отказалась от поездки. В тот вечер она легла еще засветло, но промучилась до темноты, когда наконец-то с грехом пополам заснула. «Похоже, все дело в жаре и влажности», — думала Рут. «Наверное, в эту ночь, да и не только в эту, многим жителям Новой Англии не спалось точно так же». Она не могла припомнить столь же душного и безветренного лета. Рут снились фейерверки. Только не красные, белые и переливчатые оранжевые вспышки, а мутные, отвратительного зеленого цвета. И вместо того, чтобы рассыпаться яркими звездами, они собирались в виде морских звезд, слипались друг с другом и образовывали гигантские язвы. Оглядевшись, Рут увидела людей, с которыми провела всю жизнь. Семьи Харли, Криншоу, Браунов, Дюплеси, Андерсонов, Кларендонов. Они смотрели в небо, а их лица заливало гнилостное зеленоватое свечение. Горожане стояли у почты, аптеки, Джанкантория, Хейвен Ленча и Северного национального банка, у школы и у заправки, отражая глазами зеленый свет, глупо разъявив рты, из которых выпадали зубы. Вот Джастин Хёрд, повернувшись к ней, растянул губы в ухмылке и показал розовые десны. В безумном сне они блестели слюной, точно вымазанные соплями. «Хавафо-то как?» — прошамкал Джастин, и Рут подумала: «Срочно бежать отсюда! Им нужно бежать, и немедленно! Если нет, они все умрут, как Ральф!» Джастин двинулся к ней. С нарастающим страхом миссис Макосланд увидела, как его физиономия сморщилась и превратилась в вышитое на плотно набитой ткани лицо ее игрушечного пугала по имени Люмкин. В ужасе Рут начала озираться. Все вокруг были куклами. Мейбл Нойс уставилась на констебля все теми же алчными расчетливыми глазами, но ее надутые губы напоминали перевернутый лук Купидона, как у фарфоровой винтажной красотки. «Томиноки вы!» — прошамкала Мейбл. Когда ее звенящий голос вдруг повторило эхо, Рут ахнула и, наконец, проснулась, уставившись широко раскрытыми глазами в кромешную тьму. Мигрень исчезла, по крайней мере, на время. Сна не осталось ни в одном глазу. На смену ему пришла совершенно четкая мысль. «Рут, тебе нужно бежать отсюда немедленно. Даже сумку не собирай. Набрось на плечи что-нибудь потеплее, садись за руль и уезжай!» Но она не могла так поступить. И поэтому продолжала лежать в темноте. А потом, спустя долгое время, опять заснула.